Постышев поднялся со своего места и неторопливо пошел к трибуне. Он долго откашливался, а потом заговорил, глуховато, по-волжски окая. «Тут мне придется на два фронта сражаться. И с учителем Широких, и с его молодым оппонентом, который, по-видимому, в силу юного возраста, вообще к учительству относится как к сплошному классовому врагу». Молодой товарищ, как я заметил, увлечен теорией профессора Лейера, который утверждал, что война есть главный импульс продолжения жизни на Земле. Лейер приводил одним из главных доводов в защиту своей теории тот факт, что война началась с появлением человека, ибо мужчины дрались друг с другом за женщину, не за прекрасную возлюбленную, а за ту, что приносит потомство только лишь. Однако дальнейшую эволюцию человечества Лейер опускал, потому что она против него. Действительно, примитивное проламывание черепов сменилось рыцарскими турнирами, но и это прошло. Турниры и дуэли сменились маскарадами, а за женщину воюют прекрасной строкой Пушкина. Аплодисменты учителей. Иные причины порождали и порождают войны. История человечества... «Молодой мой товарищ, есть все-таки история мира, но не история войн. А с учителями следует вам уважительно говорить право слова. Не надо так. Обвинение клеить — последнее дело, вот так-то. А вы, учителя, обязаны растить молодежь широко и всесторонне образованной, понимающей истинные причины войны и мира, добра и зла». «Отвечаем за детей мы, большевики. Мы доверили вам, учителям, воспитание новых человеков. Но мы, гражданин Широких, можем вас из школы изгнать, если вы не приемлете нас. Если вы против нас, боритесь. Я уважаю открытый бой». Но не все идут на открытый бой. Большинство шушукается. «Деритесь, но не шушукайтесь». Нет ничего страшнее учителя-двурушника, который исповедует в душе одно, а вслух проповедует обратное. Овация галерки и амфитеатра. Что-то, правда, учительство со мной не очень соглашается. Или молчание в данном случае синоним согласия? Смех на галерке и в амфитеатре. Я думаю, это проявится при голосовании за резолюцию в целом. Повторяю, вы можете любить или не любить Маяковского, это дело ваших личных вкусов. Но вот свободы учить, чему заблагорассудится одному лишь Широких, такой свободы мы вам не давали и не дадим. Постышев медленно возвратился на свое место. Галерка и амфитеатр, поднявшись со своих мест, аплодировали. Партер — островками. Председательствующий поднялся и несколько растерянно провозгласил: «Перерыв!» Широких, отталкивая острыми локтями окружающих его людей, торопился за Постышевым, который шел к выходу. «Послушайте!» — закричал Широких. «Послушайте, комиссар!» Постышев обернулся и подождал, пока учитель пробьется к нему сквозь жаркую шумную толпу. «Вы, оказывается, интеллигентный человек», — сказал, отдышавшись, Широких. «Просто-напросто интеллигентный». «Стараюсь. Вот ораторскому искусству не учен, так что простите за резкость, ежели была». Но искренне говорю вам, учительство считаю нашим цветом и надеждой нашей. А с надеждой особый спрос, вот так-то. Всего вам наилучшего. Постышев протянул Широких руку. Тот пожимал ее, жадно рассматривая комиссарово худое лицо. В перерыве Широких взволнованно ходил от одной группы к другой. «Я потрясен, господа. Он мыслит широкими категориями, этот Постышев. Он мыслит! Неужели мужик пробуждается? Неужели жизнь не зря прожита?» «Перестаньте, Платон Макарыч. Ему эти речи еврейчики пишут, а он их по ночам зубрит», — Глаза у него оловянные, или не заметили?» «Злобствование», — возразил старичок в золотом пенсне, — «наихудший аргумент в споре. Комиссар — фанатик, но он умеет логично мыслить. В нем есть мужицкая доброжелательность», — согласилась дама из женской гимназии грассирующим басом. «Я проголосую за их резолюцию», — сказал старик в пенсне. «Ну уж извините. Надеюсь, вы широких против?» «Я воздержусь», — задумчиво ответил широких. «Пока что я воздержусь». Кабинет Постышева. Владимиров сидел за столом, перелистывая бумаги в папках, оставленных ему Постышевым. Павел Петрович, вернувшись из театра, подивился тому, как гладко причесан его гость. Лицо свежее, будто спал он не 2 часа, а добрых 10. Щеки лоснятся после бритья, и в прокуренном кабинете легко пахнет довоенным сухим одеколоном. «Эк вы, однако, лихо со сном управились», — сказал Постышев. «Я думал, вы часика 3-4 на ухо надавите. До 8 еще времени хватит». «Выход назначен ровно на 8?» «Да. Надо, чтобы вы ночью перешли границу нейтральной зоны». «Я просмотрел материалы из Владивостока. Увы, там слишком много благоглупостей и сплетен. Пишут, например, что Меркуловы — болваны и кретины. Гиацинтов — глупый трус, японцы хуже баранов, американские резиденты — доживающие последний день кровавые империалисты. Если Меркуловы кретины, то мы, следовательно, еще большие кретины. Кому проиграли? Кому Владивосток отдали? Если полковник Гиацинтов трусливый болван, то почему все-таки наши люди взяты его контрразведкой? Что за манера у нас такая появилась идиотская? Безответственно болтать о враге все, что угодно, только потому, что он враг? Как тут не вспомнить про услужливого дурака? Простите, Павел Петрович, — оборвал себя Владимиров. Просто я очень зло принимаю фанфаронство и комчванскую благоглупость. Ничего, ничего. Вслух посердиться куда как облегчает. Я иной раз по ночам в кабинете ору. Стены звоном дрожат. Помогает. Теперь я хочу вам кое-что порассказать. Сейчас во Владивостоке было несколько очень подозрительных арестов в большевистском подполье. По-видимому, в организацию проник провокатор. Поэтому вам придется работать пока что автономно. Вас найдут, когда в этом появится необходимость. Вы сами никого не ищите. Связь у вас будет идти через товарища Чена. Это Марейкис. Бухарец, опытный чекист. На корейца похож, поэтому Чен. У него налажена почта через торговцев наркотиками, которые ездят в Харбин. Но это, как говорится, его дело. Ваше определено для вас Феликсом Эдмундовичем достаточно точно. Предпринимать что-либо вы можете только в экстреннейших случаях. По обычным делам не надо. Сдерживайте себя. Как не горько порой может быть. Теперь еще вот что. Во Владивосток приехал из Дайрина ваш знакомый, Ванюшин, редактор «Ночного вестника». «Николай Иванович?» «Да. Вы, кажется, работали у него при Колчаке в пресс-центре». «Громил красных дьяволов печатным словом». «Как вы с ним расстались?» «Товарищами. Он считает, что я эмигрировал в Лондон». «Это очень здорово, потому что сейчас Ванюшин — третий человек сразу же за Меркуловыми». «Любопытно. Теперь вот что. С финансами у нас, как всегда, ни к черту, поэтому мы только самую малость для вас приготовили. Я понимаю». «Когда пойдем знакомиться с провожатыми, обговорим запасные формы связи. Пароль? Хотя, пожалуй, пароль там не нужен. Чена вы по фотографии узнаете, слова тут ни к чему». «Встретит вас на вокзале Васильев. Он легал. Руководитель профсоюза грузчиков. Это вторая запасная ваша связь. Парень он обаятельный, добрый парень, любимец рабочего Владивостока. Если, не дай бог, какие-нибудь неожиданности, Чена найдете в кафе «Бонзай», Ванюшина в ресторане «Версаль».